Глава 20. Карасий жмых. Клетку с шамайкой выставили во двор, защитив ее от ветра и дождя, и стали кормить кошку маслянистой пищей. «Главное условие успеха», — толковал японец, — «маслянистая пища. Скажи-ка, Джим, ты покормил сегодня кошку маслянистой пищей?» «Масло сам слопал, а кашу киски отдал», — ворчала Лиззи. «Неправда, мэм, я не лопал масло. Негры вообще не едят масло в это время года». «А почему же тогда киска не толстеет?» «Какое противное слово «киска», — обижался негр. «Сказала бы еще киса». «Киса — это твоя рожа, когда ты объешься маслянистой пищей», — недружелюбно пояснила Лиззи, которая, как мы давно заметили, была по натуре грубовата. Я бы даже назвал ее неотесанной, если бы она не была так худа. Снова подкатила зима. Холодные ветры трепали шерсть шамайки, мех ее становился все пушистее и краше. Делать кошке было совершенно нечего, и она бесконечно лизала свою шубу, и с каждым взмахом кошачьего языка шкура ее приближалась к совершенству. Тут вдруг и простуженная личность пожаловала в лавку японца. Личность эта потрясающе чихала и тащила на спине огромный мешок. — С вас $2, сэр, — сказала личность, начхавшая на всех окрестных кроликов. — $2? — восхитился японец. — Ну, этого даже я не ожидал. Вываливай. — Советую запереть двери, сэр, — сказала личность, скидывая на пол мешок, из которого неслись вопли. Джим запер дверь, из мешка стали выскакивать коты и кошки всех возрастов, мастей и общественных положений. Рябые и рыжие, пятнистые и гиенистые, трущобные и хозяйские, заметались они по лавке, завыли, замяукали, большинство ринулось к выходу, и Джим отгонял их лопатой, яростно по собачьи рыча. Джим, наивная душа, про что думал, в то и превращался, и сейчас он превратился в собаку, и на эту собаку с лопатой стоило поглядеть. — Никак не могу, сэр, у меня появилось совершенно собачье настроение. — Кошка тут много, — сказал японец, — но я не вижу здесь $2. Вот это Молли, кошка мадам Дентон, а это рыжий Крис господина Утулина. 20 центов долой. Кошку придется вернуть владельцам. — Ничего подобного, — спорила личность. — Я не дурак, хоть и простужен. Я прекрасно понимаю, что вы вернете их за приличное вознаграждение. Личность кое-как удовлетворили, вытолкали на улицу и стали сколачивать клетки. Скоро рядом с клеткой шамайки выросли на улице ряды решеток, за которыми кошки трущобные и помоечные обжирались рыбными головами. — А, по-моему, все это зря, сэр, — говорил Джим. — Весь этот сброд никуда не годится. Да шамайки им далеко. Ну, какой мех из этой твари? Интересно, где он такую дохлятину изловил? Джим, ты негр, и поэтому ничего не понимаешь. Мы продадим этот мех, но мы скажем, что это выхухоль. Ты понял, наконец, всю глубину моей затеи? Японец смеялся и хлопал Джима по черным плечам. Ну, а вот эту образину за кого мы выдадим? Это вот, — японец крепко задумался, разглядывая кошку, которая смахивала на смесь обезьянки с гиеной. — Хм, действительно задача. Ладно, что-нибудь придумаем. Скажем, что это какой-нибудь гималайский енот-орог. Джим, поверь мне, нам очень помогут жмыхи. Жмыхи, Джим, жмыхи! Я привез 2 пуда специальных жмыхов, нажатых из рыбьей требухи. Это чудо какое-то! Да ты вот сам попробуй. Джим запустил руку в какой-то сомнительный мешок с надписью «Карасий жмых», отведал серого вещества, зачмокал и засопел. «Ох, масса, масса, дорогой сэр», — сказал Джим. «Давай всех кошек выгоним, а жмыхи сами съедим».